4. «Да, я был микробом», — сказал Валентин, упорно глядя в глаза Абову. «Хотя иногда слегка кусачим, но, конечно, не мыслил загрызть акулу». Абов из-под припухших своих век смотрел на него серьезно и будто даже с сочувствием. «Но ведь, Валентин Валерьевич, так или иначе, вы полагали, что боретесь с ведомством, а? Правильно я понял?» «Я не боролся», — зло сказал Валентин. «Что я мог в моем-то положении? Бороться — это было все равно, что щекотать соломинкой паровоз, чтобы сошел с рельсов. Но я старался убрать с пути паровоза тех, кого сумею». «Это ведь, по сути дела, тоже борьба». «Что ж, хорошо, если так. Тогда можно еще вопрос?» «Валяйте». Валентина уже бесила от этого спокойного и какого-то простецкого любопытства. «Я понимаю так, что вы действовали по своей совести, как она велела. Но вы же человек умный, талантливый, с моралью. Вот эта мораль ваша, она не попадала в противоречие? Вас, когда на работу брали, вы же наверняка давали подписку не действовать во вред ведомству. Это, конечно, не присяга, но все-таки. А вы, значит...» «Метод, с помощью которого меня брали на работу», — с расстановкой произнес Валентин, — «уже сам по себе развязывал мне руки. А кроме того, если бы мне доверяли, тогда и можно было бы требовать преданного служения. А то ведь...» «Почему же вы думаете, что вам не доверяли?» «Я думаю. Нет, уважаемый Семен Семенович, ведомство не та контора, где кому-то доверяют. Ваш прежний коллега Артур Косиков при всей теплоте наших приятельских отношений то и дело сажал меня под колпак. То ли по привычке и для развлечения, то ли выполнял инструкцию. Причем иногда совершенно по-глупому, хотя вроде не дурак в этом деле. Знаете, наверное, толстую особу с трогательным именем Розалия Барзаконь. Вечно молодая и начинающая поэтесса и корректорша в торговом листке. Так вот, мы были почти незнакомы, но вдруг однажды начала она меня бурно приветствовать на улице, то и дело попадаться навстречу, зазывать к себе в гости и громко поносить Лигу и правительство. Чуть не силой навязала мне видеофильм с речами эмигрантов. А потом поведала, что у нее с приятелями целая видеостудия, и скоро они наладят независимую телехронику с захватом кабельного канала. Я прямо сказал Артуру: «Ты не мог подсунуть мне кого-нибудь хотя бы помиловиднее?» А он только ухмылялся, змей. Потом заявил: «Выбирать не приходится, работаем с теми, кто есть». «А вы не ошиблись?» — настороженно спросил Абов. «В чем?» «Я знаю эту Барзаконь. Она же активная деятельница Союза Петра Великого, заядлая монархистка. Мы ее не раз вызывали для профилактики». Валентин сказал с удовольствием: «Монархистка она стала после соответствующих указаний, когда исчерпала прежнюю роль. О вызовах к вам она кричит всем знакомым, а раз в неделю незаметно спешит на явку в контору автосервиса с черного хода». «Однако же...» «Что однако же? Мне из окна видно, с четвертого этажа», — приятно улыбаясь, объяснил Валентин. «У меня труба хорошая, 12-кратная. Я иногда люблю понаблюдать за жизнью окрестных улиц. А что касается Союза Петра Великого, то не станете же вы отрицать, что именно ведомство финансирует сей славный патриотический орден?» «Стану. По крайней мере, я ничего про это не знаю, честно вам говорю». «Допустим, я вам даже поверил», — вздохнул Валентин. «Это, однако, ничего не меняет. Кстати, 8 лет назад я был большой теленок, не знал о вашей конторе и сотой доли того, что знаю сейчас. Хотя, конечно, и тогда не строил иллюзий насчет этой славной фирмы». «Если не строили, зачем соглашались на сотрудничество? Странно даже. Отказались бы, и дело с концом». «Да? А какой был бы конец? Вы знали, что деваться мне некуда. Индекс вербуемости, категория научная, все учитывает». Абов ухмыльнулся почти как Артур. Есть в них во всех что-то общее. «Что значит деваться некуда? Соблюли бы принципиальность, столь свойственную лучшим представителям нашей творческой интеллигенции». Валентин опять откинулся к стене. «Я, Семен Семенович, не имею оснований относить себя к лучшим представителям. И, может быть, поэтому в мои принципы не входит мученичество. То есть я готов преклониться перед страдальцами за идею или за собственную внутреннюю целостность, но все же считаю, что роль мученика — это что-то противное человеческой природе. Надо быть богочеловеком, как Христос, чтобы надеяться, будто пример страданий кого-то спасет и подвигнет людей на очищение. А когда в мученике стремится простой смертный, есть в этом что-то мазохистское. «Так что, по-вашему, героизм совсем бесполезен, что ли?» «Смотря какой. В древней еврейской истории есть предание, как повстанцы Иуды Гавлонита дали изрубить себя римским солдатам, но не обнажили мечей, потому что была суббота, день, когда религия запрещает иудеям всякий труд. Они соблюли принципиальность, проявили героизм. А в начале Второй мировой польские гусары на конях и с саблями бросались на вражеские танки. Благородно и красиво, это я без насмешки. Но не они победу сделали, а те, кто и отступать умели, и в обороне сидеть, в землю вгрызаться, в шеи кормить, грязь месить». «Мы тоже умеем», — тихо сказал Абов. «Мы ведь не эти, не гусары, и грязи не боимся». «Да, но не боитесь и людей с грязью смешивать. Впрочем, я сам виноват. Играл и чуть не доигрался». «А что случилось-то?» — озабоченно, будто о болезни спросил Абов.